Глава 4. Зона. 20 часов 30 минут до часа Че. В какой-то момент Лунёв потерял след группы Хруста, но удержался на маршруте благодаря отчетливым следам клиентов. Натоптали они как стадо слонов, и мусора после себя оставили 10 дворников не соберут. Андрей заглянул в развалины панельного домишки, прошел немного вглубь, присел и поднял свежую гильзу 9х19. Такие патроны использовались в разном оружии, но эта гильза, похоже, была выброшена беретой. Старый внимательно осмотрелся и нашел еще несколько гильз. Вряд ли тут была заварушка. Скорее стреляли для самоуспокоения или по ошибке. Лунёв поднял взгляд и осмотрел стены. Две отметины от рикошета и чуть правее и ниже потертость. Кто-то сидел, прислонившись к стене спиной. Но крови не было. Значит, обошлось. Андрей поднялся и выбрался из развалин. Картина была ясна. Гости прошли через проселок двумя группами. И прошли успешно, несмотря на опасную близость серьезной перестрелки, которую тут устроили бойцы долга и, скорее всего, свободы. Это старый определил также по следам, гильзам и оставленному кем-то из должников окровавленному куску камуфляжа. Артефакты не брали, чтобы не задерживаться. Лунёв заглянул в окно полуподвала и без труда рассмотрел ночную звезду. Странно как-то лежит. И трамплина поблизости нет, а звезда есть. Приманка, к бабкам не ходи. Карлики шалят, однако. Андрей выпрямился и тут же рефлекторно прижался к стене. На втором этаже развалин кто-то неосторожно зашуршал бетонным крошевом. Лунёв снял автомат с предохранителя и направил в зенит. Примерно минуту выждал, но шуршание не повторилось, и наемник осторожно двинулся вдоль стены. Второй раз зашуршало где-то за стеной. Лунёв остановился и нащупал рукоятку ножа. В двух шагах впереди стена была разрушена, и если шуршавчик намеревался атаковать, выпрыгнуть из пролома было для него оптимальным вариантом. Андрей медленно вытянул нож из ножен, встал у пролома спиной к стене и приготовился к отражению атаки. Щебень хрустнул снова, громче прежнего, и Лунёв нанес удар практически наугад, целя в центр пролома. Высоту он угадал, силу удара рассчитал верно, а финальное движение клинка сверху вниз и резко на себя обеспечило наемнику полную уверенность в быстрой победе. Выпрыгнувший из дыры снорк напоролся на нож животом, оглушительно взвизгнул и покатился по земле, оставляя широкий кровавый след и цепляясь за бетонные обломки петлями вывалившихся из раны кишок. Наемник прыгнул почти с тем же проворством, что и снорк, и прижал шею человекоподобного мутанта к земле коленом. Враг захрипел, забился в конвульсиях и едва не скинул человека с себя. Но Лунёв резко усилил нажим, шея снорка хрустнула и мутант затих. Андрей мгновенно сдал назад, снова прижался к стене и обратился вслух. Похоже, этот урод вышел на охоту в одиночку. Больше в полумраке развалин никто не шуршал. Наемник выждал несколько секунд, спрятал нож, снова взял на изготовку вал и двинулся дальше. Пока рейд выглядел легкой прогулкой. Больше километра по ближним подступам к зоне, а всего один мутант на счету. Но Лунёва такая легкость не обманывала. В любой момент ситуация могла осложниться до предела. И уж тогда наемнику станет не до упражнений в полевой акробатике. Андрей вспомнил, как однажды в одиночку забрел в третью очередь, в одну из полуразрушенных второй катастрофой Градириен, и едва не остался там, по глупости провалившись в полный кровососов подвал. Справиться с монстрами было бы несложно, будь у Андрея напарник, прикрывающий спину. Но Лунёв работал в одиночку, и крутиться ему пришлось, как вентилятору. Мутанты, словно подсвеченные стробоскопом, возникали и исчезали еще до того, как наемник успевал выстрелить. В конце концов он бросил автомат, вытащил ножи и зажмурился. Сделать это было непросто. Страх едва не парализовал наемника. Но, как оказалось, ставка на слух Осязание и интуицию оказалось верной. Невидимок было отлично слышно, а колебания воздуха при их приближении помогали определить расстояние до цели. В результате Андрей выполз из того подвала без единой царапины, правда, едва волоча ноги от усталости. И с тех пор он никогда не расставался с ножами. Наемник дошел до перекрестка и осторожно заглянул за угол. Вправо хода не было. Метрах в 100 от перекрестка, старательно обнюхивая углы и кучи мусора, крутились слепые псы. Попасть в окружение стаи этих тварей было не столько опасно, сколько невыгодно. Ножами их всех не взять, а стрельба даже из относительно бесшумного оружия могла демаскировать наемника и похерить главное условие его миссии – скрытность. Лунев прикинул маршрут обхода. Получался крюк метров 200, да еще по таким буеракам. Черт ногу сломит. Но выбора не оставалось. Андрей пригнулся и, прячась за ржавым остовом бензовоза, а затем за смятым, будто на него наступил великан, автобусом, перебежал на другую сторону улицы. Псы его, конечно же, учуяли, но не бросились в погоню. Слишком велико было расстояние. А только замерли и почти синхронно всей стаей повернули морды в сторону человека. Этот фокус всегда производил на Лунева сильное впечатление. Изуродованные зоной твари, мощные, почти нечувствительные к радиации и очень злобные, были действительно слепы. Но это не мешало им отлично ориентироваться в пространстве и, главное, чуять добычу на большом расстоянии. И даже, что называется, сквозь стены. Ученые постоянно спорили о природе такого острого чутья. Одни говорили, что дело в усилившемся до предела природном нюхе. Собаки все-таки, им положено иметь отличное обоняние. Другие фантазировали на тему особого телепатического зрения. Но Лунева все эти теории не волновали. Его интересовала только практика, голые факты. А факты были просты. Слепые псы прекрасно обходились без нормального зрения. Да к тому же умели действовать в группе, то есть в стае. Они не хуже профессиональных охотников загоняли добычу. А когда требовались, применяли особые тактические схемы. Например, как сейчас. Не бросились в погоню, а рассосались по щелям, усыпляя бдительность человека, чтобы чуть позже стать для него полной неожиданностью, внезапно возникнув на пути как бы ниоткуда. Лунев почти не сомневался, что очень скоро эта свора, пробравшись поодиночке и парами по закоулкам в заранее обнюханную точку сбора, перекроет ему и дорогу, и пути отхода. Андрей снял автомат с предохранителя. Теоретически можно было попробовать уклониться от стычки, опять изменив маршрут. Но против псов такие финты не срабатывали. Здесь была их территория, и они могли заблокировать все возможные маршруты. Кроме одного. Лунев покосился на полуподвальные окошки длинного строения. Но этим путем и мне идти не сильно в кайф. Если сравнивать псов и карликов, хрен редьки не слаще. Андрей обогнул угол здания, прошел вдоль длинной стены несколько шагов и остановился, тоскливо уставившись в дождливое небо. Еще неделю назад здесь можно было пройти почти свободно, а теперь вплотную к стене здания высился огромный завал. От подножья казалось, что до облаков, вскарабкаться на которые представлялось возможным только помогая себе обеими руками, то есть повесив автомат за спину, что было крайне нежелательно. Оценив грандиозность препятствия, наемник понял, что выбора у него практически нет. Тратить время на новый крюк Лунев не мог, он и так прилично отстал от группы Хруста, к тому же еще неизвестно, что его ожидало по ту сторону завала, может быть еще один, втрое обширнее. Нарезать круги по краю зоны, огибая завалы, было бы неоправданной тратой времени и сил. Зря я отдал Хрусту комп. Сейчас бы сверился с новыми спутниковыми данными и все дела. А так придется идти, ориентируясь на эхо и сквозняки. Да еще на подсказки интуиции. Хруст, сука, жмот. Купил бы себе комп, не было бы сейчас проблем. Такие бабки поднимает, куда все складывает. Дорогое оружие не покупает, Экипировка у него тоже в основном трофейная. Даже на водку не тратится. Все время по халяве проезжает. И семьи у него нет. Жмот. И точка. Будь Лунев без фильтрующей маски, он с досадой бы сплюнул. Но лишний раз снимать защиту даже в дождь, когда радиоактивной пыли в воздухе почти нет, было бы глупо. И он ограничился мысленным плевком, зато прямо хрусту в хитрую морду. Андрей остановился у входа в подвал и нацепил на шлем специальный обруч с фонариком, дающим рассеянный свет. Не слишком яркий, зато проникающий в любой закоулок. Ослепить карликов, если встретятся на пути, такой фонарик не мог. Но этого и не требовалось. Главное выявить цель, а дальше дело техники. Лунёв взял автомат наперевес и мельком взглянул на недавно купленный гаджет. На браслете часов ниже пояса теперь болтался еще один датчик движения. Удобная штуковина, отслеживающая одновременно до десятка движущихся объектов на расстоянии в полсотни метров. Причем даже сквозь кирпичные и панельные стены. Одна беда. Инструкция требовала, чтобы сам пользователь в момент сканирования стоял как столб. Вроде бы чисто. Наемник заглянул в проем и прислушался. Да, пожалуй, электрика не врет. Хотя это не значит, что там никого нет. Карлики могут сидеть неподвижно сутками. Насколько спорно, что слепые псы имеют телепатическое зрение, настолько точно, что карлики предчувствуют события. Если они меня просчитали, будет дело под Полтавой, устану отмахиваться. Поначалу особой опасностью в подвале не пахло. Ни признаков присутствия мутантов, ни аномалий Андрей не обнаружил. Разве что в 10 метрах от входа он увидел небольшое количество слизи, продукта довольно странной, обжигающей при контакте как кислота аномалии под названием холодец. Но самой материнской аномалии Лунев не нашел, как ни старался. Возможно, слизь появилась здесь давно, еще до последнего выброса. Потом зона, как обычно, перезагрузилась, аномалии сменили дислокацию, но некоторые из артефактов так и остались валяться поблизости от прежних опасных точек. Будь это золотая рыбка или душа, заваляться бы ей не дали, но слизь мало кого интересовала. Наемник продвинулся еще на десяток метров и едва не запнулся о новую загадку. О тело человека. То есть так сначала показалось. Но ошибка была простительна. Отличить тело зажаренного до угольков контролера от тела нормального человека было нелегко. Андрей присел над трупом и внимательно изучил сначала его, затем пространство вокруг. Мутанта притащили волоком. Следы были отчетливые. То есть до того, как ее сожгли, тварь была нейтрализована, убита или оглушена. Лунев осмотрелся повнимательнее и нашел отпечатки военных ботинок. Размер был так себе, не больше 42-го. «Маленький, но сильный», — наемник усмехнулся. «Азиат?» «И устойчивый к внушению, если сумел контролера прищучить». «Интересный факт. Особенно потому, что такие непробиваемые фрукты встречаются в зоне гораздо реже, чем азиаты». Андрей заметил на земле рядом с отпечатком крупное темное пятно. След от какой-то жидкости. На кровь пятно не походило, слишком хорошо впиталось в землю. Наемник потер пятно пальцем, поднял лицевой щиток и понюхал. Пахло бензином. Контролера спалили от души, облив горючим. «Сталкер с канистрой?» Лунев снова усмехнулся. «Хотел завести какой-нибудь ржавый грузовик, а тут мутант?» «Так себе версия. Скорее, эта канистра у него за плечами висела, в виде баллона к огнемету. Этот вариант выглядит лучше. Хотя на кой черт таскаться по зоне с огнеметом? Когда гораздо разумнее прихватить с собой автомат или хотя бы дробовик. Стоп! Кто-то рассказывал. Не Хруст, но кто-то из его команды. Кажется, Серый. Точно, Серый. Об умалишенном, который бродит по зоне с огнеметом и сжигает артефакты. Смокер, кажется, его погремуха. Выходит, он и мутантов не прочь поджарить. Очень мило. А людей? Ладно. Возьмем на заметку и забьем в предварительный отчет. Пока на маршруте встретился один снорк, свора псов, дохлый контролер и следы маленького придурка с большим огнеметом. Причем малыш не боится пси-воздействия. Во всяком случае, контролера уговорил легко. Интересный расклад получается. Особо интересно, а не параллельным ли маршрутом движется этот смокер? Если так, будет жаль его убивать. Забавные легенды в зоне нужны. Без них здесь совсем уж мрачно. Андрей закрыл забрало и двинулся дальше. Расклады раскладами, а время поджимало. Мозговать можно и на ходу. Тем более, что других занятий у наемника пока не находилось. Подвал был определенно пуст. Лунев прошел почти 2/3 расстояния до выхода на окраинную улочку, но так никого больше и не встретил. Ни живого, ни мертвого. Не исключено, что на улице его поджидают псы, но в подвале никаких приключений не намечалось. Даже скучно. И... Сформулировать мысль Андрей не успел. Над головой просвистело что-то массивное, никак не меньше кирпича. И наемник резко присел, а затем отпрыгнул влево под прикрытие хитрого сплетения ржавых труб. Второй кирпич звякнул по железу и рассыпался в мелкую крошку. Наемника окутало облаком пыли. Запустить каменюку с такой силой не сумел бы даже хороший дискобол. Лунев скинул автомат и поискал цель. Света фонарика оказалось недостаточно, но старый не спешил включать вмонтированный в забрало боевого шлема ПНВ. Темнота была на руку невидимому врагу, а не наемнику. Андрей выкрутил регулятор мощности фонарика до максимума и сместился еще немного левее. Новую позицию прикрывали трубы потолще с массивными вентилями. За ними можно было укрыться даже от пуль, а не то, что от камней, которыми швырялись спрятавшиеся в темноте карлики. Чёртовы куклы! Чтоб вы мозги себе сломали с вашим телекинезом. Ну ничего, только покажитесь, я вас сразу успокою. Мои кирпичики еще быстрее летают, а позиция лучше вашей. Одна беда – тупик. Не улизнешь. Придется прорываться. В принципе, не вопрос. Надо только дождаться удобного момента. Скрежет ржавого железа перечеркнул замысел наемника жирным крестом. Стараясь не отрывать взгляд от просвета коридора, Андрей проанализировал, что видит боковым зрением. Картинка была неутешительная. С двух труб правее его позиции медленно сворачивались вентили. Прямо так, без видимой посторонней помощи. Будто сами по себе. Дело шло с громким визгливым скрипом, но без заминок. Сначала с резьбы соскользнули фиксирующие вентили гайки. Соскользнули, а затем зависли на секунду в метре от пола, а затем помчались в сторону наемника, будто запущенные из пращи. Лунев резко пригнулся, и оба импровизированных снаряда просвистели в паре сантиметров над головой. Крупные тяжелые баранки вентилей скручивались уже почти без скрежета и вдвое быстрее гаек. А поэтому медлить больше не следовало. Получить висок таким чугунным блином, даже не в висок, а хотя бы по хребту, было равносильно тяжелому ранению. Лунев скинул автомат и несколько раз выстрелил в темноту. Попал или нет, он не понял, а в том, что сбил с боевого настроя упражняющихся в телекинезе карликов, не сомневался точно. Вентили они все-таки швырнули, но как-то вяло и не точно. Наемник резко выпрямился, перемахнул через трубы и, не прекращая вести огонь, быстро двинулся по коридору вперед. Метров через 10 на полу обнаружился первый труп. Пуля настигла карлика, когда он пытался забраться в узкую щель в левой стене. Лунев быстро сменил магазин и двинулся дальше. Почти у самого выхода валялось еще одно тело с пулей в затылке. Андрей подозревал, что карликов на самом деле было не двое, а больше, но искать остальных не имело смысла. Отбился и славно. Наемник ухватил труп карлика за ворот и осторожно поднялся по короткому лестничному маршу. На улочке было вроде пусто, но Лунева кажущееся спокойствие не обмануло. На улице было слишком пусто и слишком тихо. Только шум дождя и бульканье ручейков. Ни тебе цокота крысиных коготков, ни карканья вечно недовольных всем на свете ворон, ни собачьего лая. А если собаки не лают, значит они что? Правильно, охотятся. Андрей раскачал труп карлика, поднатужился и зашвырнул почти на середину улицы. Приманка оказалась по вкусу затаившимся охотникам. Свора слепых псов со злобным воем и рычанием набросилась на тело и принялась самозабвенно рвать его в мелкие клочья. Наемник, не теряя драгоценных секунд, бросился через улицу. Одним прыжком перемахнул через гнилой дощатый забор перед наполовину ушедшим в землю частным домиком и припустил параллельно дороге в сторону леса. Примерно через километр, заприметив на пути явные признаки электры, он снизил темп и подкорректировал маршрут. Как вскоре выяснилось, поступил наемник правильно. В грязи обнаружились знакомые следы, уже наполовину смытые дождем, но пока хорошо читаемые. Лунев осмотрелся. Справа в бурьяне прятался коварный овражек. Прямо за ним виднелся длинный, частично замаскированный маленьким перелеском сарай с серыми облезлыми стенами и провалившейся крышей. Андрей сделал небольшой круг и остановился сначала у края оврага, затем у сарая и, наконец, у нагромождения бетонных блоков, образующих нечто похожее на древний трон. Две группы клиентов встретились именно здесь, но к тому моменту их в сумме было уже не шестеро, а пятеро. «Обычное дело». Наемник присел на трон, снял маску и утер испарину. «Надеюсь, не хруст их проредил. Во враге-то, похоже, танцы были. До упаду». Дальше следы вели к лесу. Но на этот раз старый не спешил двигаться в путь. Во-первых, ему требовалось отдышаться, а во-вторых, повнимательнее осмотреться. Что-то в следах было не то, что-то смущало. Андрей приложился к фляге, сделал пару глотков, вернул ее на пояс и снова склонился над вытоптанной площадкой перед бетонными блоками. Сбоку на одном из блоков были хорошо видны свежие капли крови, а также пока не смытые дождем брызги грязи. Складывалось такое впечатление, что в лужу перед троном кто-то упал, истекающий кровью. Или бросили что-то окровавленное. Лунев встал и окинул взглядом окрестности. Подозрительных предметов поблизости не обнаружилось. Зато нашлась новая цепочка следов. Наемник снова присел и приложил ладонь к отпечатку военного ботинка. Все тот же примерно 42-й. «Прошел чуть позже. А может и раньше, трудно сказать. Но вряд ли пересекся с клиентами или моими бойцами. Тогда было бы заметно, что они останавливались, толковали. А здесь ничего. Следы пересеклись и разошлись в стороны». Андрей прошел чуть дальше по следам малыша. «Вот. След идет поверх следа клиента. Значит, парнишка прошел тут позже группы. И хруст мог его увидеть. Если видел, но не грохнул, значит, прямой угрозы от этого огнеметчика не почуял. Это хорошо». Лунев наконец завязал со следопытством и двинулся к лесу. Пока четкая картина происходящего в голове не вырисовывалась, но одно было ясно. На маршруте не происходило ничего из ряда вон выходящего. Неопытные клиенты потеряли один штык, им на хвост, почуяв куш, упал странный тип. Бойцы хруста засветились, напоровшись на клиентов, но ушли в туман, вернее в дождь, без потерь. Штатная ситуация. Все идеально никогда не бывает. Единственное, что вызывало легкое беспокойство, это заметное отклонение от прямого маршрута. Вольно или нет, проводник клиентов взял намного левее, чем нужно. Ничем особо страшным это не грозило. Ходоки рисковали упереться в пионерскую стенку, то есть выйти к закрытому участку зоны, возникшему год назад вокруг бывшего пионерлагеря в урочище Каменещина, и потратить драгоценное время на обходной маневр. Либо, если ведущий группу сталкер вовремя исправит оплошность, вообще ничем не рисковали. И все же дотошного Лунева этот факт немного обеспокоил. Провожал группу сам Казакевич. Значит, проводник у нее должен быть самым лучшим. Андрей был знаком с полковником лично, естественно, неофициально, а поэтому не сомневался, что Казакевич организовал все по высшему разряду. А значит, дал не одного проводника, а двух минимум. Ведь по руинам городка клиенты прошли двумя группами. Что же получается? Двое опытных сталкеров не замечают, что закладывают вираж? Нереально. Делают это умышленно? Зачем? Что за странный саботаж? Может, они не хотят, чтобы клиенты попали в центр? Андрей остановился на опушке леса и, как обычно, прислушался. Ладно. Догадки на потом. Сейчас слушать, смотреть и улавливать. Под словом «улавливать» наемник имел в виду прислушиваться к сигналам интуиции. В лесу зачастую именно эти сигналы оказывались самым надежным источником информации. Как шутили приятели из прошлой жизни Лунева, интуиция – мать информации. Пока интуиция упорно молчала, а шумовой фон вполне соответствовал норме. В лесу вовсю шуршало, топало, хрюкало, щебетало и попискивала мутировавшая жизнь. А сам он сонно шелестел, вяло аплодируя увядшей листвой осеннему дождю. Ни отголосков человеческой речи, ни мерного звука шагов Андрей не слышал. Впрочем, наемник взял на изготовку оружие, чуть пригнулся и, мягко ступая, двинулся вперед почти точно по следам ходоков. Где-то там, метрах 100 по прямой, слышалась подозрительная возня. Если бы это ворочалась какая-то лесная тварь, например, плоть, закусывающая падалью, кроме возни слышалось бы чавканье и урчание. Если о сосну чесался кабан, он непременно хрюкнул бы от удовольствия. Но ничего подобного слышно не было. Тот, кто возился в зарослях, даже не сопел. По крайней мере, Андрей этого не слышал. Определить, что странные звуки исходят от людей, наемник сумел метров с 30, уже когда подошел на расстояние прямой видимости. Трое типов, одетых как бандюки, ворочали по земле какие-то тяжелые предметы. Рассмотрел, что это за тяжести, Андрей не сразу. Вид был урезан снизу небольшим пригорком с несколькими поваленными деревьями. Лунев сделал еще пару шагов, встал на замшелый пенек и, наконец, увидел всю картину целиком. Бандиты торопливо вычищали карманы и рюкзаки пятерых мертвецов. Судя по разбрызганной повсюду свежей крови, погибли пятеро совсем недавно, час назад от силы. И опять же, судя по косвенным признакам, мародеры примчались на готовенькое. К убийству этих пятерых они отношения не имели. Лунев почувствовал, как в душе начинает шевелиться скверное предчувствие. Пятеро. Да еще точно на маршруте. Не хотелось бы сглазить, но жесткая логика подсказывала, что реальных вариантов всего два. Либо пятеро клиентов, либо группа Хруста. Мог быть и микст, но это было уже менее реально. Погибшие были измазаны грязью. И точно определить, чьи же конкретно трупы грабят мародеры, издалека не представлялось возможным. Надо было подойти. Лунев тщательно прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Вал негромко хлопнул и привычно толкнулся прикладом в хозяину в плечо. Андрей выверенным движением сместил прицел левее и снова выстрелил одиночным. После перерасхода в подвале патроны приходилось экономить. Они в зоне и жизнь, и смерть, и валюта. Лунев прицелился в третьего, но тут его окончательно придушила жаба, и наемник опустил автомат. Последнего можно было взять и ножом, хотя марать клинок о такую погонь было противнее, чем оснорка. Когда первый бандит уткнулся носом в землю, два его товарища даже не повели ухом, слишком были увлечены грабежом. Когда же, получив в затылок пулю, раскинул мозги второй, оставшийся мародер негромко вскрикнул, резко вскочил на ноги и сорвал с плеча калашников. Перепуганный ублюдок не видел противника. Он вертел головой во все стороны, дико вращая выпученными глазами. Но взгляд его так ни за что и не зацепился. Поэтому он явно собирался стрелять длинными очередями во весь белый свет. Андрей представил, какой в лесу начнется переполох. Просто пожар в зоопарке и птичий базар вместе взятые. И вновь изменил план. Тратить патрон на мародера было по-прежнему жалко. Поэтому наемник вынул из нагрудного кармашка сюрикен. Оставалось зафиксировать цель. Андрей намеренно взрыхлил ногой прелую хвою и метнул сюрикен в мародера. Расстояние для броска было идеальным. К тому же бандюган на секунду замер, услышав в кустах подозрительный шорох. Трехлучевая стальная звезда вошла ему точно в правый глаз. По телу бандита прошла волна конвульсий. Он выронил автомат и рухнул навзничь. Лунёв обошел залитое кровью место по кругу. Убедился, что теперь он единственный живой человек в радиусе хотя бы сотни метров, и, наконец, приблизился к полураздетым трупам. Первое, что бросилось ему в глаза – необычный характер ран. Второе – знакомая экипировка. Андрей снял маску и с усилием провел по лицу ладонью, будто стирая грим. На самом деле он пытался стереть гримасу, похожую на нервную усмешку. Такое с ним случалось, когда неожиданно происходило нечто непоправимое. Вместо выражения горя или сострадания к лицу приклеивалась идиотская ухмылка. Вот и сейчас Лунёв смотрел на тела своих товарищей, и губы у него нервно поддергивались. Андрей еще раз провел рукой по лицу, но прием опять не сработал. Наемник снял с пояса флягу и сделал большой глоток. Стало немного легче. Тик прошел, но осознание вставшей на пути беды осталось. И ладно бы эта сука просто встала на пути, черт бы с ней. Но нет. Она так косой махнула, что никто не ушел. А бонусом еще троих бандюков прихватила. Андрей тяжело вздохнул и подошел к хрусту. Лидера группы убили ударом в спину. Вернее, по затылку, наискосок и до лопатки, сверху вниз, слева направо. Рана была всего одна, зато, безусловно, смертельная. Убийца прорубил своим тесаком, или что там у него было, основание черепа, сломал шейные позвонки и глубоко рассек мышцы спины. Причем жертву не спас ни прочнейший углепластиковый шлем, ни кевлар боевого костюма. Лунёв прикинул, кто бы мог нанести такой удар. Получалось, что убийца был либо выше ростом, либо пользовался не каким-нибудь мясницким тесаком, а целой саблей или даже палашом, причем очень острым и тяжелым. Слишком уж сильным получился удар. «Ерунда какая-то!» – мрачно оглядываясь, подумал Лунёв. «Есть же масса штатного оружия, с которыми ходят в зону. Набор от и до. На все случаи жизни кошельки и вкусы. Но я не слышал, чтобы в этом наборе значились сабли. Что за энтузиазм? И главное, как этот сраный кавалерист сумел изрубить в капусту пятерых вооруженных до зубов наемников? Ерунда какая-то. Абсурд. Парни у Хруста были... Спецназ отдыхает. Да и Хруст был бойцом, что надо. Его сам Меченый натаскивал, этим все сказано. А тут будто во сне их всех взяли. Или не один кавалерист это сделал, а сразу целая конная армия налетела? Чертовы бандюки! Все следы затоптали. Андрей последовательно изучил раны на всех телах, и пришел к многозначительному, но неутешительному выводу. Кавалерист был один. Все раны были нанесены схожим образом и, скорее всего, одним и тем же оружием. Но наемники в этот момент вовсе не спали. Они шли след в след, держа оружие в полной боевой готовности. Но это им не помогло. Он спокойно зашел в тыл и убил их всех, методично прорубившись от хвоста колонны к ее голове. А они продолжали идти, как зомби, не обращая внимания на свист рассекаемого саблей воздуха, хруст костей и стоны умирающих товарищей. Кошмарный сон какой-то. Лунёв вернулся к телу Хруста. Обшарил карманы, затем обследовал мешки мародеров, отошел в сторонку и вытер руки о ближайшую сосну. Компа нигде не было. Это ничего не меняло и ничего не проясняло. Но факт был, как говорится, налицо, и его следовало зафиксировать. В компе содержался самый минимум информации, ничего личного или особо ценного. Единственное, из чего новый владелец компа мог извлечь выгоду, это карта маршрута и задание группы ходоков. Но если новый владелец это фехтовальщик, и то и другое ему было известно. Иначе как бы он выследил наемников? Вряд ли это была случайная встреча. Наверняка у него тоже контракт. Вот что такое ирония судьбы, а вовсе не путешествие по пьяни из Москвы в Ленинград. Наемников заказали наемнику. Плохо дело, если так. Хуже первого выброса, который чуть всех нас не угробил. Все понятия к чертовой бабушке. Все отработанные сценарии в утиль. И что дальше? Анархия? Новый порядок? Нет. Так не пойдет. Мне это не нравится. Мне это невыгодно. А главное, меня задели, как профессионала и разводящего группировки. 5 бойцов. Это слишком серьезный вызов, чтобы оставить его без ответа. Фехтовальщик желает устроить маленькую революцию? Я задушу ее в зародыше. Контракт не пострадает. Похоже, мы идем по одним следам, может быть, даже с одинаковыми заданиями. Но вернется только один. Им буду я. Андрей еще раз прокрутил в голове факты и в очередной раз подкорректировал свои планы. Кем бы ни был убийца саблей, особо дерзким и хорошо подготовленным бандитом, который задался целью отнять артефакт у ходоков, когда они его добудут, или наемником, страхующим группу от любого рода неприятностей, его следовало опередить, обнаружить и замочить в сортире, как рекомендуют лучшие эксперты от контрразведки. Выполнить все 3 этапа акции не в ущерб контракту было вполне реально, даже без карты и без прикрытия. Старый отлично помнил маршрут и ориентировался на местности практически с закрытыми глазами. Так что если отбросить гнев и легкую браваду, реально на пути Лунева стояли только 2 проблемы. Первая. Вероятные пси-способности фехтовальщика, с которыми он смог с легкостью превратить бойцов Хруста в зомбированные мишени. И вторая. Тактическая инициатива. Пока она была на стороне противника. Возможно, он уже сейчас следил за наемником из густых зарослей и тоже прокручивал в голове новый план. Андрей невольно оглянулся. Видимых признаков слежки не было, да и не могло быть. На слух что-то определить тоже было сложно, а вот пресловутая интуиция отчетливо сигналила об опасности. Лунёв опустил забрало и неслышно шагнул в полумрак под хвойной сенью. На новой позиции видимость была все той же, практически никакой, зато звуков прибавилось. Наемник услышал 2 щелчка, по чьей-то ногой хрустнул валежник, и этого ему оказалось достаточно, чтобы убедиться, что интуиция опять не подвела. За Лунёвым явно следили. Фехтовальщик это был или кто-то еще, неважно. Хвост был в наличии, и его следовало обрубить, прежде чем двинуться в дальнейший путь. Может быть и не саблист, а случайный ходок или этот недомерок с огнеметом. Теперь неважно. Теперь играть будем по-серьезному. На вылет. Без базара и дипломатии. Дальше пойдет тот, кто выстрелит первым. Андрей взял оружие на изготовку и почти бесшумно двинулся в обход источника подозрительных звуков. Пройдя метров 100, он вспомнил, что не почистил место схватки, не собрал свои гильзы, а главное, не вернул сюрикен. Но возвращаться было некогда, и Лунёв продолжил свой путь по следам загадочного врага. А зря. Вернувшись, он смог бы увидеть кое-что интересное. Когда фигура наемника скрылась за деревьями, мокрая хвойная подстилка в 10 шагах от залитого кровью места побоища медленно вздыбилась, а затем оползла, образовав вокруг вскрытой лёжки небольшой округлый вал. Поднявшийся из-под слоя хвои человек смахнул прелый мусор с лицевого щитка боевого шлема и осмотрелся. Убедившись, что вокруг все чисто, он наклонился и легонько хлопнул по земле ладонью. Справа и слева от него тут же вскрылись еще две невидимые прежде лёжки. Восставшая из-под хвои троица хорошо вооруженных и экипированных бойцов обменялась короткими жестами, тщательно прибрала сырые постели и двинулась по следам ходоков. Примерно через 2,5 километра на опушке леса старший тройки поднял руку, приказывая остановиться. Впереди раскинулось поле, покрытое неестественно рыжей даже для осеннего пейзажа травой, среди которой белели груды дочисто обглоданных костей сотен и сотен животных, а возможно и людей. Командир внимательно осмотрел местность в бинокль, затем достал из кармана на бедре ПДА, компактный компьютер, и сверился с картой. Ничего похожего на это поле на карте не значилось. Комп уверял, что впереди произрастает все тот же мрачноватый и неуютный лес, а открытое пространство лежит километра на 1,5 правее, но это не поле, а болото. Старший спрятал комп и включил детектор аномалий. Спутники последовали его примеру. Все 3 детектора были включены в режиме беззвукового сигнала, а поэтому лишь отчаянно замигали светодиодами и нарисовали на экранчиках примерную схему расположения аномалий. Если верить приборам, аномалии располагались на каждом квадратном метре по всей площади открытого пространства и превращали его в подобие сплошного минного поля, пройти по которому было практически невозможно. Тем не менее, следы группы ходоков вели именно сюда. Были хорошо видны на примятой траве поблизости от леса, а метрах в 30 от опушки терялись среди костяных курганов. Командир примерно минуту раздумывал, чему верить – карте и приборам или собственным глазам и чутью. Затем запустил руку в подсумок, достал пригоршню увесистых гаек и бросил одну вперед. Ничего особенного не произошло. Командир зашвырнул еще одну гайку примерно вдвое дальше. Но аномалии никак не проявили себя и на этот раз. Старший помедлил еще минуту и, наконец, принял решение. По его команде троица выстроилась в колонну и медленно двинулась по следам штабной группы.